Душные людные базары сверкали огнями, когда путники пробирались через толпу, в которой смешались все племена Северной Индии, и лама двигался словно во сне. Он впервые попал в большой промышленный город, и набитый людьми трамвай с визжащими тормозами пугал его. То подталкиваемый, то влекомый вперед, он подошел к высоким воротам кашмирского караван-сарая, обширного квадратного двора, расположенного против вокзала и окруженного сводчатыми аркадами, где приставали верблюжьи и конские караваны на обратном пути из Центральной Азии. Тут встречались северяне всех племен. Они ухаживали за привязанными лошадьми и заставляли верблюдов опускаться на колени, грузили и разгружали тюки и узлы, бросали охапки травы ржущим дикоглазым жеребцам, пинали ногой угрюмых караванных собак, расплачивались с погонщиками верблюдов, нанимали новых конюхов, ругались, кричали, спорили и торговались на битком набитом дворе. Аркады, на которые вели 3-4 каменных ступеньки, казались тихой пристанью вокруг этого бушующего моря. Большая часть их была сдана в наем купцам. Промежутки между столбами были забраны кирпичом или досками, образуя комнаты, доступ в которые преграждался тяжелыми деревянными дверьми со сложными висячими замками туземного образца. Запертые двери указывали на то, что владелец комнаты в отсутствии, и дерзкие, иногда очень дерзкие надписи мелом или краской сообщали, куда он уехал. Например, Лотфула уехал в Курдистан. А внизу неуклюжие стихи. «О, Аллах, позволивший в Шам поселиться в халате кабульца! Зачем позволил ты в Ше, Лотфуле, жить так долго?» Ким, охраняя ламу от возбужденных людей и возбужденных животных, прокрался вдоль аркад на дальний, ближайший к вокзалу конец двора, где останавливался торговец с лошадьми Махбуб Али, когда он приезжал из той таинственной страны, что лежит за северными перевалами. Ким за свою короткую жизнь, особенно в период между 10 и 13 годом, имел много дел с Махбубом, и рослый дородный афганец, скрашенный в красную краску бородой, он был не молод и не хотел, чтобы видели его седину, знал цену мальчику, как источнику всяких сведений. Случалось, он поручал Киму следить за каким-нибудь человеком, не имевшим никакого отношения к лошадям, ходить за ним следом весь день и докладывать обо всех лицах, с которыми он разговаривал. Вечером Ким давал отчет, а Махбуб слушал, не отвечая ни словом, ни движением. Ким знал, что тут замешаны какие-то интриги, но самое главное в них заключалось в том, чтобы ни слова не говорить об этом никому, кроме Махбуба, который угощал его роскошными обедами прямо с жару принесенными из съестной лавочки, расположенной у входа в караван-сарай, а один раз даже выдал ему 8 ан деньгами. «Он здесь», — произнес Ким, шлепая по носу верблюда. «Эй, Махбуб Али!» Он остановился у темной арки и скользнул за спину ошеломленного ламы. Барышник лежал на паре шелковых ковровых сидельных сумок, распустив широкий вышитый бухарский кушак и лениво покуривал огромную серебряную хуку. Он чуть-чуть обернулся на окрик, но, увидев высокую безмолвную фигуру, рассмеялся. «Аллах! Это лама! Красный лама! От Лахора до перевалов далеко! Что ты здесь делаешь?» Лама машинально протянул чашку для сбора подаяний. «Господнее проклятие на всех неверных!» — произнес Махбуб. «Я не подаю вшивому тибетцу. Ступай и проси у моих балти, которые остались там, при верблюдах. Может, они оценят твои благословения. И конюхи, тут ваш земляк пришел. Узнайте, не голоден ли он?» Бритый согбенный Балти, состоявший при лошадях и считавшийся чем-то вроде буддиста низшего разряда, склонился перед духовным лицом и низким гортанным голосом пригласил святого человека присесть у костра, разведенного конюхами. «Ступай!» — сказал Ким, слегка подтолкнув ламу, и тот зашагал прочь, оставив Кима у входа на аркаду. «Ступай!» — произнес Махбуб-Али, снова принимаясь за свою хуку. «Беги прочь, маленький индус! Господне проклятие на всех неверных! Проси у тех моих слуг, которые одной с тобой веры!» «Махараджа!» — провизжал Ким индуистское обращение от души, забавляясь создавшимся положением. «Отец мой умер, мать моя умерла, желудок мой пуст. Попроси у моих слуг, которые при лошадях, говорю тебе. Среди моей челяди, наверное, найдутся индусы». «О, Махбуб-Али, разве я индус?» — воскликнул Ким по-английски. Купец не выразил удивления, но взглянул на мальчика из-под косматых бровей. «Дружок всего мира», — произнес он. «Что это значит?» «Ничего. Я теперь ученик этого святого, и мы вместе будем совершать паломничество». «В Бенарес, как говорит он. Он совсем сумасшедший, а мне надоел Лахор. Мне хочется новой воды и нового воздуха». «Но на кого ты работаешь? Зачем пришел ко мне?» В жестком голосе звучала подозрительность. «Кому же мне еще идти? Денег у меня нет. Нехорошо быть без денег. Ты продашь офицерам много лошадей. Эти твои новые лошадки очень хороши, я их видел. Дай мне рупию, Махбуб-Али, а когда я разбогатею, я дам тебе вексель и заплачу». «Хм», — произнес Махбуб-Али, быстро соображая. «Ты до сих пор ни разу не солгал мне. Позови этого ламу, а сам отойди в сторону, в тень». «Ага. Показания наши совпадут», — смеясь промолвил Ким. «Мы идем в Бенарес», — ответил лама, разобравшись, наконец, в потоке вопросов, заданных ему Махбуб-Али. «Мальчик и я иду искать некую реку». «Может и так. А мальчик?» «Он мой ученик. Я думаю, он был послан мне, чтобы указать мне путь к этой реке. Я сидел под пушкой, когда он внезапно появился. Такое случалось со счастливцами, которым было даровано руководство. Но я припоминаю теперь, он сказал, что принадлежит к этому миру, а он индус». «А как его имя?» «О, об этом я не спрашивал. Разве он не ученик мой?» «Его родина — племя? Деревня? Кто он, мусульманин, сикх? Индус, джайн, низкой касты или высокой?» «К чему мне спрашивать? На срединном пути нет ни высоких, ни низких. Если он мой чела, возьмет ли кто-нибудь его от меня? Сможет ли взять? Ибо знаешь ли, без него я не найду моей реки». Он торжественно покачал головой. «Никто его у тебя не возьмет. Ступай посиди с моими балти», — сказал Махбуб-Али, и лама удалился, успокоенный обещаниями. «Но разве он не сумасшедший?» — промолвил Ким, снова выступая вперед в полосу света. «Зачем мне лгать тебе, хаджи?» Махбуб в молчании курил хуку. Затем он начал почти шепотом. «Амбала находится на пути к Бенаресу. Если вы оба направляетесь туда...» «Ну-ну, говорю тебе, он не умеет лгать, как умеем мы с тобой. Если ты в Амбале передашь от меня одно сообщение, я дам тебе денег. Оно касается лошади, белого жеребца, которого я продал одному офицеру, когда в прошлый раз возвращался с перевалов. Но тогда встань поближе и протяни руки, как будто просишь милостыню. Родословная белого жеребца была не вполне установлена. И этот офицер, он теперь в Амбале, велел мне выяснить ее». Тут Махбуб описал экстерьер лошади и наружность офицера. Вот что нужно передать этому офицеру. Родословная белого жеребца вполне установлена. Так он узнает, что ты пришел от меня. Тогда он скажет: «Какие у тебя доказательства?» А ты ответишь: «Махбуб Али дал мне доказательства». «И все это ради белого жеребца?» Хихикнув, промолвил Ким, и глаза его загорелись. «Эту родословную я тебе сейчас передам. На свой лад. И вдобавок выброню тебя хорошенько». Позади Кима промелькнула чья-то тень. Прошел жующий верблюд. Махбуб Али возвысил голос. «Аллах, или ты единственный нищий в городе? Твоя мать умерла, твой отец умер, у всех вас одно и то же. Ну ладно». Он повернулся как бы за тем, чтобы пошарить по полу позади себя, и швырнул мальчику кусок мягкой, жирной мусульманской лепешки. «Ступай, переночуй с моими конюхами. И ты, и твой лама. Завтра я, может быть, найду для тебя работу». Ким ускользнул и, вонзив в лепешку зубы, нашел в ней, как он и ожидал, комочек папиросной бумаги, завернутый в клеенку, и 3 рупии серебром. Необычайная щедрость. Он улыбнулся и сунул в свой кожаный гайтан деньги и бумажку. Лама, отменно накормленный махбубовыми балти, уже спал в углу одной из конюшен. Ким, смеясь, улегся с ним рядом. Он знал, что оказал услугу Махбубу Али, и ни на минуту не поверил басням о родословной жеребца. Но Ким не подозревал, что Махбуб Али, известный как один из крупнейших пенджабских торговцев лошадьми, богатый и предприимчивый купец, чьи караваны проникали в самые глухие углы далеких стран, был записан в одной из секретных книг индийского разведывательного управления под шифром С-25-1Б. 2-3 раза в год С-25 посылал в управление небольшой доклад, довольно дерзко написанный, но чрезвычайно интересный, и обычно содержание его подтверждалось донесениями Р-17 и М-4, вполне достоверный. Это были сведения о всяких захолустных горных княжествах, путешественниках неанглийской национальности, а также о торговле оружием. Одним словом, они являлись небольшой частью огромной массы полученной информации, на основе которой действует индийское правительство. Однако недавно 5 владетельных князей-союзников, которым вовсе не следовало вступать между собой в союз, были оповещены одной доброжелательной северной державой о том, что различные новости просачиваются из их областей в Британскую Индию. Тогда премьер-министры этих князей сильно встревожились и повели себя согласно своему восточному обычаю. В числе прочих они заподозрили дерзкого краснобородого барышника, чьи караваны по брюхо в снегу пробирались по их землям. Наконец караван Махбуба выследили и во время спуска с гор 2 раза обстреляли. Причем люди Махбуба приписали нападение 3 неизвестным негодяям, которые, возможно, были наняты для этой цели. Поэтому Махбуб воздержался от пребывания в Пешаваре, вредном для здоровья, и, не останавливаясь, прошел до Лахора, где, зная своих соплеменников, ожидал развития любопытных событий. При Махбубе Али было нечто такое, что ему не хотелось носить на себе, хотя бы на час дольше, чем это было необходимо, а именно комочек тщательно и многократно сложенной бумаги, обернутой в клеенку, неподписанное, лишенное адреса сообщение с 5 микроскопическими дырочками, проколотыми булавкой на одном из углов. Сообщение, самым скандальным образом выдававшее с головой 5 князей-союзников, дружественную северную державу, одного пешеварского банкира-индуса, бельгийскую фирму, производящую оружие, и крупного полунезависимого мусульманского правителя одного южного княжества. Это сообщение было доставлено Р-17, и Махбуб, получив его за Дорским перевалом, вез бумажку дальше вместо Р-17, который по независящим от него причинам не мог покинуть своего наблюдательного поста. Динамит казался чем-то невинным и безвредным в сравнении с этим донесением С-25-го. И даже уроженец Востока с восточным представлением о ценности времени понимал, чем скорее оно попадет в надлежащие руки, тем лучше.